Лайла бежала вслед за гигантом-туземцем по вьющимся, почти заросшим тропинкам, пробираясь сквозь густые заросли и топкие места. Она была так взбудоражена чудесным избавлением от страшной смерти, что не испытывала никакой усталости. Они добежали до той незаметной тропы, которой свеча пытался провести Куперов раньше, мимо полузатопленной деревни. На сей раз он повел ее вверх по склону невысокого холма, на вершине которого виднелась последняя незатопленная хижина. Остальная часть деревни оказалась погребенной под бурлящими, пенящимися волнами. — Что? — воскликнула девушка. — Что случилось? Туземец молча втащил ее в уцелевшую хижину, и оба рухнули на земляной пол, переводя дыхание. — Почему? — задыхаясь, проговорила Лайла. — Почему ты меня спас? Ей пришлось повторить вопрос несколько раз, жестами изображая все происшедшее, пока туземец не понял, о чем она его спрашивает. Он попытался ответить, но не хватало слов. В конце концов, отчаявшись, гигант начертил пальцем на полу христианский крест. «Ми-бва!» — произнес он на своем наречии и ткнул тем же пальцем себе в грудь, туда, где находится сердце. Лайле показалось, она поняла, что тот хотел сказать, но, чтобы удостовериться, она удивленно подсказала: «Ты знаешь Иисуса?» «Мибва!» — с готовностью закивал тот, тыча пальцем в свою ладонь и изображая тем самым, очевидно, раны от гвоздей на руках распятого Христа. Затем сложил ладони вместе в молитвенном жесте и повторил: «Иисус! Мибва!» Лайла не верила своим ушам. Радость переполняла ее. «Свеча! Так ты правда познала Иисуса?» Туземец кивнул и ответил: «Адам». «Адам? Ты имеешь в виду Маккензи?» «Адам. Он Мибва. Адам? Христианин!» Девушка указала на крест, начертанный туземцем на полу. Свеча, расплывшись в улыбке, кивнул. «И он рассказал тебе об Иисусе?» Она, подражая жесту туземца, ткнула пальцем в ладонь. Свеча кивнул вновь. «Но где он, Адам Маккензи? Он мертв?» Свеча замотал головой. «Нет, не мертв. Адам?» Опять не находя слов, туземец принялся чертить что-то на полу хижины. Нарисовав кое-как жерло вулкана и водоворот, он даже попытался имитировать шум клокочущей воды и знаками показал, что миссионер упал туда. «О, Боже!» — прошептала Лайла. «Значит, он погиб, как и...» Слезы начали душить ее, и продолжать она не могла, однако свеча не дал ей расплакаться. Помахав своей ручищей перед лицом девушки, чтобы привлечь ее внимание, он повторял: «Нет, не мертв, Адам!» Он изобразил рядом с первым рисунком подобие пещеры в глубинах острова, а в ней схематичную фигурку человека. «Адам!» — промолвил он, указав на человечка. Лайла, помогая себе жестами, вновь принялась выспрашивать: «Под островом есть пещера?» — свеча закивал. «И Адам спасся и живет там?» «Твои папа тоже могут. Большой папа, маленький папа». «Мои отец и брат?» — свеча кивнул. Лайла почувствовала, что вот-вот потеряет сознание от радости. «Отец и Джей, возможно, живы?» «Как? Как мне попасть к ним?» — спросила она. Свеча запрокинул голову и рассмеялся, затем вскочил на ноги и знаком велел ей следовать за собой. Они вышли и тронулись еще выше, по склону холма, бегом по направлению к стоявшему там еще одному дому больших размеров. Должно быть, когда-то это было помещение для собраний. Они вошли внутрь. Лайла не поверила своим глазам. Изнутри дом представлял собой склад, где хранились доски, фурнитура, инструменты, канистры с бензином и, среди прочего, несколько ящиков, снятых и принесенных сюда с катера куперов. «Свеча!» — произнесла девушка, прикидывая в уме объемы сосредоточенных здесь запасов. «Как это все сюда попало?» Туземец улыбнулся во весь рот и ткнул себя пальцем в грудь. Теперь Лайла поняла. «Так вот, чем ты занимался по ночам!» «Перетаскивал сюда это добро из поселка, из-под носа у Келна». Тирада получилась длинной, но тот уловил ее смысл, кивнул и снова рассмеялся, радуясь собственной сообразительности и ловкости. Лайла невольно тоже рассмеялась и сказала: «Мы нашли твой факел. Он был прикреплен к камню в джунглях. А свеча тут? Но для чего ты перетаскивал сюда все это добро?» «Адам. Даже припасы с нашей яхты?» «Нет. Свеча взял ваши вещи, не жег. Возьми». Лайла, исполненная признательности к гиганту, взяла его за руку. — Спасибо, свеча. Ты смелый. Тебя ведь могли застать за этим занятием и схватить. Туземец понял не все из сказанного девушкой, но, уловив слово «спасибо», кивнул и поклонился. Лайла была потрясена. Она закрыла глаза и прошептала: «Благодарю тебя, Господи, ты ответил на мою молитву». «Мибва», — произнес свеча, подняв глаза к небу.